Мышление назад из будущего. Начните процесс размышления с визуализации цели в уже достигнутом будущем и двигайтесь назад, к настоящему. Мысленно спроецируйте себя вперед на достигнутую цель, а затем оглянитесь назад на себя сегодняшнего. Представьте себе шаги, которые следует пройти оттуда, где вы сейчас находитесь, туда, где вы хотите быть в будущем. Такой процесс планирования в обратном направлении от практического достижения вашей цели дает вам особый взгляд на то, что придется сделать, чтобы добиться достижения цели. Проецируйте вперед, смотрите назад. Вот мощная методика, позволяющая вам увидеть возможности и ошибки, которые в противном случае вы бы не заметили. Она обостряет ваше зрение и способствует озарениям, которые не могут прийти никаким иным образом. Шаг 7. Составьте список всех препятствий, стоящих между вами и достижением вашей цели. Всюду, где есть возможность величайшего успеха, существуют и величайшие препятствия. В действительности препятствие – это оборотная сторона успеха и достижений. Если между вами и вашей целью нет препятствий, то, вероятно, это вовсе и не цель, а просто небольшое занятие. Перечислив все препятствия, которые приходят вам на ум, рассортируйте их список в порядке важности. Какое наибольшее препятствие стоит между вами и вашей целью? Камень, загораживающий ваш путь. На дороге к свершению чего-то стоящего вы будете встречать многие препятствия, объезды и заторы. Но почти неизменно найдется один большой камень или главное препятствие, лежащее поперек дороги и блокирующее продвижение. Именно на устранение этого камня и следует сосредоточиться перед тем, как сойти с дороги и разобраться с более мелкими препятствиями и проблемами. Ваше главное препятствие или камень может быть чем-то внешним или внутренним. Препятствие может находиться внутри вас или внутри ситуации. Если оно носит внутренний характер, то, очевидно, вам недостает некоторого навыка, способности или качества, необходимого для достижения вашей цели. Вы должны быть совершенно честны перед собой. Спросите себя, есть ли что-то во мне, что необходимо изменить? Есть ли некая способность, которую следует развить для осуществления моей цели? Ваше главное препятствие может быть и внешним. Может оказаться, что вы работаете не на той работе, не в той организации, поддерживаете не те отношения. Возможно, вы поймете, что для достижения вашей цели необходимо начать все сначала, делать что-то другое, где-то в другом месте. В какой области все-таки лежит ваш личный камень, блокиратор цели? Второй вопрос, который следует себе задать при попытке определить то, что вас придерживает, таков. Каков предельный размер моего шага? Какая часть процесса перемещения оттуда, где вы находитесь сейчас, в направлении достижения вашей цели, определяет скорость ее движения? Если ваша сфера деятельности – торговля, а ваша цель – более высокий доход, то ваш предельный шаг – это больший объем и число продаж, которых вам необходимо достичь. Ваш предельный шаг к большим объемам продаж может определяться числом новых клиентов, которых вам удастся найти. Он может определяться также вашей способностью просить о заказе. Предельный шаг существует почти в каждом случае. Это узкое место, определяющее то, как быстро вы будете продвигаться к своей цели. Ваша задача – найти размер своего предельного шага, а затем сделать все возможное для его освобождения от ограничений. Иногда подъем планки всего на чуть-чуть, если это именно та планка, может помочь в продвижении вперед куда больше, чем любые другие ваши действия. Шаг 8. Определите, какая дополнительная информация вам потребуется для достижения цели. Мы живем в информационном обществе, и наибольшего успеха добиваются те, кто по сравнению с другими владеет наиболее существенной информацией. Почти все ошибки, совершаемые вами в сфере финансов и карьеры, это результат владения недостаточной или неверной информацией. Одна из ваших обязанностей – узнать, какая информация вам необходима для того, чтобы совершить задуманное. Если вы не располагаете знаниями или информацией, то необходимо подумать, где бы вы могли их получить. Может быть, это ключевой навык или способность, которую нужно выработать в результате учебы и практики. Может быть, необходимо нанять на некоторый срок кого-то, например, консультанта или специалиста, владеющего этими знаниями. Кто еще добивается успеха в вашей области и можно ли обратиться к нему за советом? Составьте список информации, талантов, навыков, способностей и опыта, который вам необходим, и выработайте план освоения, покупки, аренды или заимствования этой информации или навыка так быстро, как только возможно. Определите, какая именно важнейшая информация отсутствует. Поскольку 80% ценности информации, требующейся для вас в любой области, содержится в 20% имеющейся информации, правила 80-20, то какая наиболее важная информация или способность требуется вам для реализации вашей цели? Шаг 9. Составьте список людей, чьи помощь и сотрудничество вам необходимы. Этот список может включать членов вашей семьи, вашего начальника, ваших клиентов, банкиров, ваших деловых партнеров и источники капитала, даже ваших друзей. Для совершения чего-то стоящего вам потребуется помощь и сотрудничество многих. Распределите имена в списке в порядке приоритетности. Чья помощь важнее всего? Чьи помощь и сотрудничество стоят на втором месте по значению?